Глава 6. Свадьба. Рассказ Эланьи. Хоть у меня и было много привилегий, и я постоянно возрастала в силе и власти, все же моя жажда большего не прекращалась. Став верховной жрицей, уже через несколько лет я достигла своей цели и стала невестой сатаны. Таковыми называют себя многие жрицы, и в общем это так, но лишь немногие из них становятся ему особо близкими невестами. В то время в США таковых было всего лишь человек 5. Это самая высокая и почетная позиция, которую может занять женщина в сатанизме. Из обширного региона выбирается лишь одна претендентка, которая считается здесь самой сильной, уважаемой и любимой. Эта женщина входит в Национальный конгресс страны среди сатанистов и имеет большое влияние в Международном конгрессе благодаря высокому экономическому уровню США. Сатана лично пришел ко мне, чтобы сказать, что он избрал меня для этой великой миссии. Он всегда являлся в виде человека, очень красивого и совершенного, таким, каким я себе его и представляла. Он сказал, что избрал меня потому, что уважает мою храбрость, мои способности и любит меня больше всех остальных. Любовное и романтическое обхождение сопровождалось словами о том прекрасном времени, которое мы проведем вместе, обещаниями дать мне еще больше силы и специальных привилегий. Я была польщена и наполнена радостью, думая, что меня любят по-настоящему. Мне казалось, что я самая сильная и могущественная из всех женщин, что сатана выбрал именно меня из-за моих способностей и любви к нему, которая возрастала из года в год. Я не замечала тогда, что он использует мою любовь только для своего удовлетворения, чтобы через меня заставлять других делать то, что ему хочется, постепенно уничтожая и меня. Все его заявления о любви ко мне были ложью. Церемония бракосочетания проходила в большой и красивой пресвитерианской церкви, которую наш культ арендовал по этому случаю. Я уверена, что владельцы не знали и даже не мыслили, для какой цели арендовалась их церковь. Церемония проходила в пятницу вечером, в первую ночь полнолуния. Меня тщательно охраняли и выполняли любые мои желания. Радостная я была полна ожиданий. Когда мы приблизились к церкви, я почувствовала, что какой-то тяжелый мрак навис над ней. Но мысли о любви к сатане и его страсти ко мне отогнали это чувство. Меня отвели в особую комнату и готовили к церемонии, украсили волосы цветами, одели в белую мантию с золотым орнаментом и красным пятном на груди, на голову возложили золотую корону, в руки дали перевязанной черной лентой букет из разных трав, цветов и ядовитых ягод. Стоя у входа в зал и заглядывая вовнутрь, я была приятно удивлена и почтена, увидев множество гостей из разных штатов и даже из стран Востока, старых членов культа. Это была воистину огромная честь. Зал был наполнен музыкой, издаваемой огромным органом. В центре платформы был установлен специально привезенный сюда золотой трон сатаны. Сигналом к началу церемонии стало появление на троне сатаны в физическом облике. Опять он явился как молодой мужчина, одетый во все белое, в золотой короне, отделанной алмазами. Все присутствующие встали с восклицаниями хвалы сатане. По его сигналу все повернулись к входу, а я начала двигаться к сцене в сопровождении верховного священника и сестер света. Дойдя до конца прохода, я склонилась перед сатаной у его трона. Он дал знак, чтобы я приподнялась, спустился с трона и встал возле меня. Совершал свадебную церемонию верховный священник. В основном она состояла из восхвалений сатаны и заклинаний, которые бормотали стоявшие позади нас полукругом сестры света. На все это ушло 2 часа, в течение которых я все время стояла. Затем я опять подписала своей кровью контракт, после чего мне дали выпить какую-то жидкость из золотого кубка. Не знаю, что это был за напиток, но думаю, что туда добавили наркотик, так как я почувствовала головокружение и слабость. Это нарушало четкость моих мыслей. После этого мне сказали, что контракт закреплен, и пути назад для меня уже нет, так как сатана в развод не верит. Сам он своей крови не давал и из кубка не пил, сказав, что не может, так как хранит себя чистым для меня, но я пить должна, чтобы осветить себя для него. Он был красив как никогда, одетый в белое тайкидо, расшитое золотом. Волосы тоже сияли золотом, а кожа отливала бронзовым загаром, но в его абсолютно черных глазах никогда не отражалась улыбка или выражение любви. И все же мне хотелось верить, что он по-настоящему любит меня и является моим мужем. Обращаясь со мной с большим уважением, он гладил мои волосы, щеки, руки и говорил, что я прекрасно выгляжу и обладаю великой силой, и он надеется, что я смогу стать матерью его сына, так сказать, Христа, Искупителя всего мира. Я была полностью опутана его ложью. Сатана подарил мне прекрасное золотое обручальное кольцо с гравировкой «Невеста принца этого мира». Хотя он и не выказывал грубости по отношению ко мне, но был очень груб с другими. Всякий, кто хотел прикоснуться к нему или склониться перед ним, был избит и оттащен в сторону. Сразу же после церемонии сестры света переодели меня в вечернее платье и надели на меня отделанную золотом вельветовую накидку. На лимузине нас отвезли в аэропорт, и мы, вместе с некоторыми священниками и жрицами, сели в превосходный частный самолет и полетели в Калифорнию. Свадебный ужин был подан на борту самолета. Сатана не ел ничего, но выпил немного дорогого вина и шампанского. Всю дорогу он практически молчал. К тому времени, пока мы добрались до особняка, расположенного где-то в горах, я была очень пьяна от тех наркотиков, которые мне дали во время церемонии. С помпезностью нас отвели в комнаты. В спальне стояла огромная золотая кровать. После всего я была благодарна за наркотики, которые мне дали, так как, когда мы остались одни, вся красота сатаны исчезла, а нежная любовная обходительность и ухаживание превратились в зверскую сексуальную оргию. Утром, когда я проснулась, сатаны уже не было. От множества ран на теле, полученных прошедшей ночью, я находилась в состоянии, близком к агонии, и была очень благодарна, что он больше не вернулся. Все время, пока я была там, со мной обращались как с королевой, а в воскресенье я улетела домой. Мое новое положение давало мне много привилегий. Я получила абсолютную власть и силу над всеми колдунами и колдуньями, верховными жрецами и даже над верховными священниками. Я была неприкосновенна. У меня появилось еще больше силы и демонов. Как-то одна из жриц, проявив глупость, имела неосторожность задеть меня. Одним взглядом я вдавила ее в стену, после чего ее пришлось оттуда вынимать со множеством переломов и повреждений различных органов. Больше никогда ни она, ни кто другой не пытались меня трогать. Я возросла до положения первой жены, а вместе с этим возросли и мои обязанности. Я стала представителем сатаны на интернациональном уровне. Приходилось часто встречаться с представителями власти как США, так и других стран. Многие из них знали, с кем имеют дело, но многие и не догадывались. Через меня из рук в руки переходили большие суммы денег. Практически на всех встречах, общаясь на разных языках, моими устами говорил Мани Чан, так как я иностранных языков не знала, зато Мани Чан знал их все. Я много летала в другие страны на всевозможные встречи, бывала в Мекке, Израиле, Египте и даже в Ватикане, где встречалась с римским папой. Все мои поездки были направлены на координацию программ сатаны с сатанистами других стран, а также для встреч с представителями власти других стран по вопросам, касающимся денежной помощи. Кто не знал, что я сатанистка, те думали, что я представитель мощных и богатых организаций. Многие просили денег, даже не задавая лишних вопросов. Папа Римский хорошо знал, кто я такая, так как мы очень близко работали с католиками, особенно с иезуитским орденом и с масонами высокого ранга. За это время я познакомилась со многими музыкальными рок-звездами. Взамен на знаменитость и деньги они все подписывали контракты с сатаной. Эволюция рок-музыки в США была хорошо запланирована сатаной и аккуратно, шаг за шагом, внедрялась его служителями. Несмотря на свое высокое положение и огромную силу, я жила в постоянном страхе. Во мне не было мира, я чувствовала, что попалась в ловушку, но самая большая проблема, мучившая меня, заключалась в том, что я не могла смириться с вечным злом, царившим в культе, зверской дисциплиной и, что невыносимее всего, с человеческими жертвоприношениями.